Глава 12. Звери изначальности. В конце тоннеля яркий свет слепой звезды. Подошвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь, а может, я с тобой останусь. Группа «Город 312». Все осталось там, за чертой. Я слышала смерть своих драконов, видела последние искры их сияния. Глубже вонзая длинные ядовитые зубы в затылок небога-демона Вритру, я отрешенно наблюдала за тем, как Эдосих захлопнула крышку капкана. «Спасибо, сестра. Жаль, я тебя не узнаю». В объятиях друг друга мы, две твари изначальной вечности, рожденные одной матерью, боролись за право жить. И если я понимала всю бессмысленность этой надежды, демон отказывался верить в то, что умрем оба. Ему не дано было помнить, покидая свою темницу раз за разом, что произошло и чем все закончилось. Извернув голову под немыслимым углом, он пытался всадить в мою беззащитную шею свои зубы, напрягал мышцы, стремясь вырваться из ледяного захвата бездны. Ждать оставалось недолго. Скоро мой яд подействует, и я смогу завершить начатое. В очередной раз, не дрогнув, подведу граням смерти свою вторую половинку. Демона, с которым из вечности в вечность нам суждено встречаться, чтобы умереть в объятиях друг друга. Не богу Вритру боги-родители даровали чудный подарок — забытье. Он не помнил начала времен, забыл вкус любви, не узнавал меня. Никогда. Меня же за любовь к змею хаоса наказали отменной памятью. И эта чертова шкатулка Пандоры открывалась в тот миг, когда зубы виверны входили острыми лезвиями в змеиный затылок. С первыми каплями яда я вспоминала все. И я была в ярости. Но удивительно равнодушно наблюдала картины прошлого, что ярким калейдоскопом мелькали передо мной. Плакала от боли. Но не от того, что умирала 13 тысяч миллионов раз, убивая любимого. И даже не потому, что за моей спиной в беде осталась подруга из настоящего. «Наташка, надеюсь, ты успела уйти?» Вспыхнула и погасла мысль на задворках сознания. Слезы текли по застывшей в смертельном захвате морде, оплакивая тех, кто предал меня на гранях веков, кто когда-то сотворил меня, научил любить, но не позволил быть любимой. Оплакивая и прощая, и прощаясь. Сегодня мы умрем снова. Я, любя, он, ненавидя меня и все миры. Но это не наша вина. Это наше проклятие, сила и слабость. Однажды я стану храбрее и ничего не сделаю, возродившись в теле очередного существа с полуугасшим солором. Таково мое предназначение, мой долг. Я улыбнулась сквозь слезы и взвыла от безысходности, сильнее прижимаясь к своей жертве. «Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием ветра». Слова песни неожиданно раздались в моих ушах, и я вздрогнула от неожиданности и глубже вонзила зубы в свою жертву. «Останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке, я для тебя останусь светом!» Не бог демон Вритру отозвался обреченным воем и забился в моих лапах и крыльях, опутанный гибким телом. Я была сильнее, несмотря на кажущуюся изящность туловища. Моя мощь родилась в тот момент, когда на свет появился десятый и последний зверь. Виверна, которая и не виверна вовсе, а змея вечности, символ бесконечности жизни и смерти, та, что запирает на замок круг времен, укусив себя за хвост. Тварь, у которой на заре веков не досталось смелости восстать против богов-создателей и отвоевать свою любовь. Змея, чьи могучие кольца, тюрьма изначальная для зверя хаоса, старшего первородного сына белого змея и Аиды Веда. сына, чья участь раз в тысячелетие приходить в мир, меняя роли и маски, разрушая баланс, ломать миры, перекрывая их под себя. Не Бога, задача которого доводить до грани бездны и ждать последнего шага. Демона, во власти которого души всех существ, их жизни и смерть. Он приходит в мир и отравляет ядом повседневности, зависти, трусости, жадности и злобы. Пока Вритру прорывается сквозь стены темницы в миры, эфемерная сущность человека сгорает в очистительном огне хаоса. Войны, революции, болезни, катастрофы — грани очищаются от накопленной ненависти и боли. В миг, когда не бог-демон осознает себя живым и свободным, сердце мира сожмется, чтобы в следующую секунду огненным фениксом ворваться в измерение и одарить каждую сущность новорожденной искрой, способной поддерживать леющие уголки соларов в магических гранья и гранях, лишенных источников силы. Аида Веда солгала мне. Если быть точной, не сказала всей правды. А если уж совсем придираться к создательнице, просто умолчала о том, что моя виверна и не виверна вовсе. А женская версия земного Уробороса — твари бесконечности, вечности и мудрости. И сотворили меня лишь для того, чтобы несчастный небог-демон, познав вкус истинной любви, а затем, лишившись ее, купался в собственной злобе, стремясь покинуть тюрьму, чтобы выполнить свое предназначение на стыке веков. Без его ненависти невозможно очистить миры и возродить любовь. Моя темная ипостась — это пресловутое Кощеево яйцо, в котором Белый Змей и Аида Веда хранили свои иглы — солары, искры жизни, когда-то появившиеся в великой пустоте. Именно их и запер в моей сущности прародитель миров. Разбить яйцо, то бишь убить меня, значит уничтожить миры и грани, изнанку изнанок изгранья. Если погибнет Белый Змей, путешествуя по неизведанным изнанкам, созданным поколениями потомков, душа его вернется в башню мироздания, засияет ярким огнем на вершине шпиля. Тогда божественная жена Аида Веда призовет черную Ахи, я вспомнила свое имя внезапно, из любого мира, и Солар поможет возродить суть Создателя. Но если затухнет сам Солар праотца, вернется пустота и сотрет многоликую вселенную. И захочет ли после этого прародительница мгла проснуться от безмятежного сна и родить от хаоса своего создания еще одно дитя, никто среди живых и мертвых не ведает. Как и то, в каком из миров изначальности обитают ныне боги порождений, мгла и хаос. Я — Ахи, страж порога пустоты и водопада мироздания. Мое предназначение — усыплять небога-демона Вритру. Задача Аиды Веда — хранить очаг в башне мироздания, от искр которого зажигаются солары всех живущих поколений, и водопад, в водах которого зародились все сотворенные ими вселенные и существа. Предназначение Вритру — возрождаться и умирать, очищая грани от накопленной скверны. Но в этот раз все пошло не так. Аида Веда устала от одиночества и разбудила первородного сына раньше времени, впутав в свои интриги людей из нескольких миров. Устав от ожидания, с душой, лишенной любви и веры, она решилась на отчаянный шаг — разбить яйцо, убить меня от слова совсем и выпустить на свободу змея хаоса Вритру. Ее надежды понятны. Белый змей, где бы он ни был, вернется, чтобы спасти свой солар и грани миров. Гибель вселенных при этом богиню не волновала. Драконов она любила больше всех остальных существ. Теперь же, когда ей удалось из искр угасающего рода возродить двоих и даже вернуть в радужный мир огненного ящера, своего любимчика, оставалось одно — дать возможность первенцу перетасовать миры как колоду, чтобы божественная жена смогла отыскать свою пропажу — белого змея. В крайнем случае позволить не богу убить меня — стража порога пустоты, чтобы добраться до солара мужа. Уж за жизнью своей бессмертной создатель всяко явится. «Бедный мой демон!» — вздохнула я, крепче прижимаясь к телу возлюбленного. «Материнская слепая любовь до добра не доводит. В живых остаются младшие и самые любимые. Захлебываясь демонической кровью, слезами и собственной ядовитой слюной, я стискивала сильнее в кольцах любимого, постепенно цепенея душой. Не в моих силах разорвать порочный круг. Не в моей власти разрушить собственную сущность. В этот раз не придет очищение в грани. Мир захлебнется собственной желчью. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием ветра. Плакало мое сердце, пока я продолжала убивать любимого. «Ахи!» — коснулся моего слуха чей-то голос. Я вздрогнула и прислушалась. Тишина откликнулась на стук моего сердца, и я решила, что мне показалось. «Ахи!» Хриплый шепот снова ворвался в мои уши, и я медленно подняла тяжелевшие от слез веки. Глаза возлюбленного моего небога-демона Вритру впервые за миллионы миллионов лет возрождения и смерти осмысленно вглядывались в морду собственного убийцы. Я сглотнула и едва не выпустила из пасти добычу. «Ахи, уйдем вместе». Нежность в голове умирающего заставила сердце замереть. Корочка векового льда, коим оно было покрыто целую вечность, дала трещину. Надежда новорожденной змейкой робко высунула голову из кокона и зажгла зеленым пламенем в глазах. «Ты вспомнил?» Я робко коснулась хвостиком мысли разума возлюбленного. «На пороге бездны всегда». Губы любимого дрогнули в улыбке, его раздвоенный язык скользнул между клыков и осторожно дотронулся до моей кожи. Дрожь охватила мое тело, и я невольно сильнее сжала в своих объятиях Вритру. Змей хаоса зашипел от боли, но в глазах его сильнее разгоралось пламя любви. Усилием воли я взяла себя в руки и постаралась ослабить хватку, умом осознавая, что уже поздно. Яд сделал свое дело — и любимый в любой момент обмякнет в моем захвате и уйдет туда, откуда вернется нескоро. Мне же останется всего ничего — высосать последним поцелуем искру его жизни и доставить в каменный сад Аиды Веда, и до следующего цикла смены времен она будет храниться среди многих других душ, ждущих пробуждения. Аида просчиталась лишь в одном. Зыбкий огонек прошлых жизней Ахи — стража порога — возрождается в теле живой сущности в тот момент, когда запертый в темнице небог-демон Вритру впервые осознает себя живым. Божественная мать не удосужилась отсмотреть в зеркале за гранью, что происходит в мирах, оттого слишком поздно узнала о возрождении культа первородного и жертвах на крови во имя его. Поэтому и я объявилась раньше положенного в женской сущности по имени Снежанна с драконьей родословной. Родилась и уснула в ожидании зова. И проснулась, разрушив планы богини. У стража порога одна задача — загнать змея хаоса обратно в тюрьму и исчезнуть, растворившись в водопаде мироздания до нового витка вечности. Людские интриги и жажда безграничной власти перевернули планы божественной Аиды с ног на голову. Богиня-мать не собиралась призывать за радужье человека с драконьей искрой так рано. И уж тем более не ожидала она, что я приду не одна, а с подругой, в чьей крови спал забытый дар. Чужими руками загребая жар, Аида Веда позаботилась, чтобы в гранях исчезли видящие, хранители драконов и танцующие. Наташка, танцующая на гранях. И ей соврали. Хотя монах мог и не знать всей правды. Не она выбирает, кого спасать, а кого оставить на произвол судьбы, когда слышит музыку связующих нитей. Она идет на зов ритма, что звучит в ее сердце то сильнее, то тише, тревожа душу непонятной тоской, изматывая снами. Оттого для одаренной нет иного выбора, как найти и спасти. Даром танца наградила огненных диких сама мгла в рассветном сумраке веков, когда понятие «род» еще не существовало. Богиня порождений, перед тем, как уйти на покой, подарила новорожденную вселенную своему ребенку, белому змею, оставив в ней частицу себя, заключенную в плоть камня. но услышать биение сердца матери в осколках дано не каждому. Прародителям Талы Шатмау несказанно повезло. Они родились с музыкой стихий в душе. И когда далекий прадед впервые взял в руки темно-красное блестящее стеклышко, он ощутил в нем жизнь, поймал дрожь чужого пульса. И ритм этой пульсации предок обнаружил во всем, что существует и рождается. Незримые ниточки соединили раз и навсегда Солар первого из рода Шатмау и живой камень. С тех пор потомки огненных диких ощущают колебания граней, слышат зов о помощи и спешат к тем, кто попал в беду. Отказаться можно, но чем чаще танцующий на гранях отмахивается от зовущего, тем тоньше становятся нити. И когда они истлевают до конца, кот или кошка перестают слышать миры. Рано или поздно такие обладатели дара полностью глохли, и наступала страшная расплата. Человек терял свою ипостась, она просто не приходила на голос. В каменных каплях, красноватых осколках сердца мглы, зеленоватых крохах ее души и синих мглистых слезах, заключалась изначальная магия богини порождений. Равновесие света и тьмы — выбор, который каждый делает сам. Соларом богини изначально называли этот камень древнейший из людей во всех гранях. Когтями сатаны до сих пор величают его на Кавказе, слезами апачей — в Америке. Радужный обсидиан — неизмеримой красоты минерал с причудливым рисунком и замысловатым цветом. Самый редкий из всех видов вулканического стекла, рожденный в жерле вулканов, в самом сердце планеты любой из граней, и найти его может только тот, кто умеет чувствовать душой и видеть сердцем. Когда-то предки Талы Шатмау стали первыми, кто откликнулся на пламя божественного Солара. Не скованные предрассудками и страхом, они ощущали музыку потоков силы и скользили между гранями миров, подобно танцорам в вихре вальса. Осознали в себе магию и научились управлять ею во благо. Они слышали ритм вселенского сердца и шли на его зов легко и бесстрашно. Танец. Вечная пульсация всего сущего. Смерти и воскрешения, разрушения и созидания. Жизнь и есть бесконечный танец, в иллюзии которого появляются и разрушаются любые формы, создаются и умирают миры, зарождаются и гаснут чувства. Но с этим волшебством, отраженным пульсацией мира, исторгнутым из самого центра Солара, танцующего на гранях, приходило спасение. Но какой будет помощь, проводник мглистой силы не ведал до самого конца. Нуждающийся в спасении мог запросто уйти за грань, если так решала внутренняя мгла одаренного. Спасение — оно разное. Каждый получает не то, что просит, а то, что заслуживает. Солар, танцующих на гранях, похож на обсидиан, темный, как ночь, он несет в себе предназначение жизни. Огненные дикие — единственный род грани тубан, в котором любой ребенок сразу после рождения проходит своеобразную инициацию. С незапамятных времен в первые сутки разноцветные каменные капли укладывали в ямку солнечного сплетения и наблюдали. Если оживал снежный осколок, появился страж темниц вечности. Вспыхивали янтарные пятна в антрацитовой глубине. Семья встречала нового искателя. Если же радужный камень озарял дитя своим светом, народ приветствовал танцующего на гранях. Обсидиан с первого крика и до последнего выдоха определял судьбу и дорогу жизни намады ветви Шатмау. Стражам радовались часто. Искателями также боги не обделяли род. Танцующих с каждым годом рождалось все меньше и меньше. Никто не понимал, отчего так происходит. Шаманы искали ответы в медитациях, задавая вопросы божественной Риде. Богиня молчала, как и радужный обсидиан на теле новорожденных. И вот настал час, когда старейших танцоров не осталось, а новых не народилось. Теперь, обвивая тело своего возлюбленного, я четко видела картинку в целом. Аида Веда постаралась от души, отведя радужные струи от рода, не позволяя обсидиановой магии жить. Ей не нужны танцующие. Мало ли кого спасут. В раскладе богини случайности исключались. И тем не менее. Ах! Затихающий голос возлюбленного вырвал меня из плена собственных мыслей. «Идем». «Как?» — выдохнула я всем телом, снова невольно сжимая объятия. «Вместе». Шипение прервалось на середине слова, и я ощутила, как надрывно и глухо зашлось отчаянием сердце небога под кожей. Ослабив хватку и вытащив зубы из загривка, я обхватила запрокинутую морду Вритру лапами. Глаза демона стремительно теряли живость, и иней вечного сна уже рисовал в них свои узоры. «Помоги мне! Я не знаю, как тебе помочь!» Безмолвно заплакала я, удерживая тело любимого и освобождая его из плена змеиных колец. «Обними!» Вритру с трудом моргнул, прогоняя изморозь смерти. «Но и я...» Я растерянно заглядывала в глаза засыпающего небога и не понимала смысла его слов. «Любтан-змей». И до меня дошло. Мои объятия, в которых небог-демон Вритру засыпал каждый раз, отравленный ядом стража порога пустоты, несли смерть только одному. Любые змеи владеют двойственной сутью. Наш яд убивает, но он же несет исцеление. И если Вритру сумеет избавиться от моего яда, мы уснем вместе, чтобы однажды прийти в новый мир свободными. Но что станет с гранями, если не Бог скинет цепи предназначения? И я выбираю другой путь. «Вритру!» — окликнула я возлюбленного, чье сердце под моей грудью едва билось. «Вритру, ты меня еще слышишь?» Демон поднял веки, и зрачки полыхнули узнаванием. «Я не хочу уходить. Не так!» Мой юркий горячий язык обласкал заледеневшую морду. «Подари мне свою любовь!» Мои глаза вспыхнули синим цветом, и вспышка отразилась в радужке небога. «Без тебя я не справлюсь. С долгом!» Понимание заискрило маленькими язычками пламени, разгоняя стылость взгляда змея хаоса. Я снова обвела его всем телом, в этот раз даря не боль, а ласку. Прикрыв веки, я скользила вверх-вниз по шершавым чешуйкам возлюбленного, вслушиваясь в грани и ловя пульсацию миров. Без нее я не вспомню верных движений, и все мои старания пропадут в тумане. Прикоснувшись губами к губам небога, я вдохнула в него силу. «Спасибо, Наташка!» — улыбнулась я про себя. «Твои танцы божественны!» «Столько силы!» — выдохнул мне в губы любимый. «Тш-ш-ш! Молчи!» — шепнула я, легким поцелуем обрывая фразу. «Молчи и слушай!» Я, наконец, поймала пульс мира, и мое тело вспомнило танцевальные па. Удерживая кончиками крыльев тяжелое тело Вритру, я извивалась в танце, отдавая любимому магию жизни, которой одарила меня Наташка в изгранье. Мой длинный, тонкий хвост, подобно маятнику метронома, отсчитывал ритм, а я, войдя в раж, впилась поцелуем в змеиные губы, переплела наши языки и буквально накачивала полумертвого небога-демона остатками силы. Тело наливалось огнем и желанием. Мир вокруг заполыхал оранжевыми фейерверками. Колючие искры побежали от кончика хвоста к затылку. Умирающий небог дрогнул, открыл глаза, моргнул, прогоняя серую хмару забвения, и улыбнулся. Мир рассыпался осколками, когда руки любимого впервые за долгие века ожидания прикоснулись к моему лицу. Страсть, вспыхнув где-то в центре груди, мощным ударом взорвала сердце и хлынула в голову и низ живота. Кто мы, где мы, зачем и почему? Все вопросы стерлись, едва мужские пальцы откинули непослушную прядку с моего напряженного лица и дотронулись до моих губ. Я вглядывалась в прекрасные черты и не могла насмотреться. Образ, в котором Вритру являлся жрицем из века в век, облупился и кусками мертвой плоти слезал с его тела. Обновленный небог-демон в своей настоящей ипостаси предстал передо мной, стряхивая остатки чешуек, широкоплечий, с узкой талией и сильными руками, с волосами цвета меди, упрямым ртом и янтарными глазами, такими родными и до боли знакомыми. мой любимый, мой зверь, мой Наг, мой муж. Я откинула голову и позволила телу выгнуться под немыслимой дугой в привычных мужниных объятиях. Змеиная кожа стекала с меня и пузырилась, будто пена под струями воды. Мои руки обхватили мужские плечи, и я вынырнула из мира снов, бездушья и безгранья. Обхватив ладонями лица друг друга, мы вглядывались в глаза и не могли насмотреться. После стольких веков и смертей, чужих тел и обличий мы были с собой. Мир взорвался тысячами осколков, когда наши губы встретились в поцелуе. Я не заметила, когда и как наши тела скинули старую кожу и обрели изначальную плоть. Искры пробежали по моему телу от копчика до самой макушки, огненной лавой окатив затем с ног до головы. Сердце захлебнулось в агонии, сбившись с ритма, и застучало с новой силой, когда Вритру притянул меня к груди. Мы целовались взахлёб, вспоминая друг друга, умирали и воскресали, рассыпались искрами, сгорая в яростном пламени встречи. Я окунулась в темноту янтарной радужки и всхлипнула, признавая родной взгляд мужа. Аида Веда ошиблась, как и Райан Гримиум. Последним хранителем крови все еще оставался мой родной отец. Человек, за которого я вышла замуж, оказался тем, в ком тлела искра жизни змея хаоса. Части целого всегда притягиваются друг к другу. Таков закон мироздания. Осознание яркой молнии пронзило меня. Так было всегда. И так будет вечно. В каком бы теле ни возродился Солар, ни бога-демона Вритру, он всегда найдет дорогу к единственному стражу порога. И два существа обменяются брачными обетами, чтобы прожить жизнь вместе. И умрут в один день. Нет, истинной парой мы не были. Ни бог-демон Вритру и полубогиня-полузверь Ахи, рукотворная тварь, призванная сторожить сон мглы. Ничего общего. Мы не должны были встретиться. И уж тем более полюбить. Но любопытный змей однажды пришел к порогу, чтобы взглянуть на спящую богиню порождений. Его встретила я, страж порога, хранительница тайных сокровищ и знаний. Нельзя безнаказанно тревожить бездну праздным вниманием. Драка была жаркой, как и объятия, которыми закончилась наша битва. За порог демона я так и не пустила, зато ушла за ним, наплевав на обязательства и долг. И только когда основы мира зашатались и начали умирать первые боги, Аида Веда и Белый Змей спохватились и заподозрили неладное. Тогда они еще жили вместе в башне мироздания. Нас нашли на задворках изгранья, разрушили наш маленький оазис, наказали и обрекли на одиночество. Я всхлипнула от воспоминаний и радости обретения, судорожно вцепилась в мужские плечи и отпрянула от любимого. «Вритру, что дальше?» — хрипло выдохнула я в искусанные губы. «Что дальше?» Солар тревожно дернулся и замер в ожидании. «Люби меня!» Выдохнул демон мне в ухо и подхватил на руки. «Просто люби меня до конца!» И я покорилась. Плевать на мир и божественные интриги. К чертям ожидания Аиды Веда и чаяния Гримиума. Сестра справится сама со своей ядовитой кашей. Наташку жалко. Но у нее теперь есть зерк, вытащит за шкирку из любого пекла. Страж темниц вечности и не на такое способен. Да и подруга не лыком шита, судя по танцам, которые она устроила на гранях. Губы Вритру скользнули по моей шее, и я выгнулась навстречу ласке, желая большего, чем легкомысленные поцелуи, разжигающие во мне болезненный жар. Острые зубы осторожно царапнули сосок, прикусили, посасывая, и я не выдержала. Дикой змеей я взметнулась навстречу демону и обвела ногами его талию. Вритру едва успел удержать меня на весу, когда я ворвалась в его рот своим жадным языком, требуя продолжения здесь сейчас. Без прелюдий, без слов, без нежностей, яростно, жестко, быстро. Мужские ладони поудобнее обхватили мою пятую точку, и не бог-демон вошел в меня резко и сильно. Я закричала, раскрывшись навстречу. Из тела в ритру вырвался столб ослепительно-белого пламени. Мой солар дернулся и в мгновение ока поглотил магию первородного. Я задохнулась от боли и тут же забилась в экстазе, раздирая когтями плечи демона. В ушах застучала кровь, в голове отбивали ритм невидимые барабаны, тело невыносимо горело. Я чувствовала себя игрушкой, которую насаживали на кол, раздирая на тысячи мелких кусочков. Плоть пульсировала во мне, отражая мою страсть и похоть, выворачивая наизнанку и складывая заново мозаику моего тела в единое целое. Я видела себя в оранжевых осколках зрачков в ритру. Я чувствовала, как миры подчиняются нашему ритму и танцуют вместе с нами в агонии нашего безумия. Наши солары разрастались, захватывая тело, стирая границы и сознание, играя на наших оголенных нервах острыми лучами солнечного света. Мир умер в ядерной вспышке в тот момент, когда я зарычала, выплескивая напряжение и падая в бездну вместе с возлюбленным демоном. Последнее, что я увидела перед тем, как нас не стало, обжигающая бесшумная волна белого огня вырвалась из наших тел, сжигая все на своем пути, превращая в серые хлопья защитный круг, в котором мы с Вритру станцевали последние па своей жизни. С последним ударом сердца рассыпались в прах мои драконы. Пламя смерти жадно и нетерпеливо лизало барьер Эдосих, желая вырваться наружу. Где-то на задворках сознания я успела услышать отчаянный крик Наташки, но мне уже было все равно. Мы ушли вместе, разорвав порочный круг наказания, без надежды на возрождение, но с верой в то, что сделали правильный выбор.